Глава 30. «Вы не могли бы оставить нас одних?» — прямо спросил Снейдер. Эккисон встал и уже хотел забрать файл с предоплаченным мобильным, но Снейдер накрыл телефон ладонью. «Теперь, когда вы с Гульбрандсоном все изучили, я сам хотел бы взглянуть на него». «Хорошо, я оставлю вам телефон до вечера. Потом уберу его обратно в сейф». Эккисон попрощался с ними и ушел. Группа новоприбывших их еще не заметила. Сабина подождала немного, затем свистнула в сторону ресепшена, после чего Марк обернулся. Сабина встала и помахала ему рукой. Все они сразу же присоединились к ним в пиано-баре, оставив свой багаж рядом со стойкой регистрации. «Что вы здесь делаете?» — вырвалось у Сабины. В то же время ее сердце забилось быстрее. Голоса и знакомые лица были для нее частицей родного дома. «Забастовка в аэропорту Осло закончилась, самолеты снова приземляются», — пояснил Марк. «Да, понятно. Но что вы здесь делаете?» — повторила она. «Я мечтаю посетить Нобелевский центр мира», — объяснил Марк. «Да-да, разумеется. Видимо, он тоже читал путеводитель во время полета». «Смена караула перед Королевским дворцом тоже должна быть интересной», — продолжил Хоровиц. «Само собой». «Якобы можно забронировать крутой велотур на горных велосипедах», — добавила Тина. «И осмотреть плод тура Хейрдала из пробкового дерева в музее Контики», — вставил Кшиштоф. «Какие все вдруг стали образованные?» «Да ясно, хватит прикалываться», — Сабина повернулась и представила группе Кору Петерсон. Кшиштоф проигнорировал женщину и потер кожаные ремешки на своем запястье. «Я голоден. В самолете давали только кофе с кексом, которого едва хватило, чтобы заполнить дырку в моем коренном зубе». Он взглянул на Снейдера. «Мартин, не смотри так сердито. Что ты думаешь об обеде из 7 блюд? Один хот-дог и 6 банок пива». Он громко рассмеялся. Теперь встал и Снейдер. «Хватит этой ерунды». Судя по его мрачному взгляду, такой поворот событий ему совсем не нравился. «Кто разрешил вам эту командировку?» «В Висбадене решили, что вам нужно подкрепление», — объяснила Тина. «Это понятно, но от кого именно исходил приказ?» «Ионейса решил, что проверенную команду не следует разделять», — сказал Марк. «Особенно, когда сегодня утром он узнал, что дело обстоит гораздо серьезнее, чем ожидалось». «Почему серьезнее?» — подозрительно спросил Снейдер. «Ну?» — замялся Марк. «Со столькими пропавшими женщинами, включая немку, ситуация осложняется. Эйса сказал, что мы должны поднапрячься и помочь норвежцам с расследованием, прежде чем кому-нибудь придет в голову мысль замять случившееся». Он понизил голос. «Речь действительно идет о серийном убийце?» Снейдер не ответил, лишь молча взглянул на Кору. Она подняла руки, защищаясь. «Да, я сообщила БНД о нашем расследовании, так как вы этого не сделали». Радостное настроение Сабины тут же улетучилось. Она посмотрела на Снейдера. Вены на его висках пульсировали. Он подозревал нечто подобное. Судя по всему, не такой уж он и параноик. Теперь он тоже посмотрел на нее, и этот взгляд сказал все. Возможно, он был прав, что дело в Норвегии использовали как предлог, чтобы притормозить его с Марком внутреннее расследование в БК, в котором они вышли на след крота. Сабине стало не по себе. Потому что если Снейдер прав, можно было догадаться, кто был этим кротом.